«Я вас понял», — ответил я и мысленно вздохнул. «Кажется, это будет ой как непросто». Взмахнув палочкой и прошептав заклинание, я вновь закрыл глаза и погрузился в себя. «Значит, не нужно искать какой-то внутренний источник силы или что-то подобное. Энергия есть во всем, она течет во всех живых организмах». Внезапно я начал чувствовать какие-то потоки. Небольшой ручеек направлялся в руку с палочкой и будто выходил наружу. Я попытался визуализировать эту картину, но ощущение пропало. Попробовав еще раз опять поймать это чувство, я, наконец, смог представить себе цветную линию, струящуюся прямо по венам. Приоткрыв глаза, я оставался в полумедитативном состоянии и смог проследить эту нить вплоть до вяло шевелящегося предмета мебели. Директор рядом вернулся к чтению газеты, видимо, у меня ушло немало времени. «Получилось, отлично, обычно на первый шаг уходит больше времени. Теперь твое первое домашнее задание. Каждый вечер перед сном зажигай огонек или в общем, колдуй и отслеживай течение волшебства. Ну а пока ты будешь развивать способность видеть, вернемся к боевой практике». Со щитами я поторопился, но в бою враг не будет только уклоняться и отступать, теперь тебе нужно будет победить врага посильнее. Готов? Начали. В ту же секунду на меня бросились три деревянные монстра с палочками наперевес. Три луча приземлились в то место, где еще секунду назад была моя тушка. Описывать то избиение, которое происходило последующий час, не имеет смысла. Меня просто размазывали, а Дамблдор ехидно посмеивался и саркастически комментировал бой. Однако, все же давал кучу полезной информации. Да и мотивация не попасть под жалящие, граничащие по уровню боли с Круциатусом, совсем не хотелось. Вертелся я как уж на сковороде, иногда даже отправляя одного или пару противников в нокаут. «Стоп, достаточно на сегодня», — сказал директор, подняв руку, после того, как я в очередной раз был бит жестоко и болезненно. «Завтра Рождество, так что у всех у нас выходной. Послезавтра буду ждать тебя тут в то же время, не опаздывай. А теперь иди, ты еле на ногах стоишь». Тот же зал, после ухода Гарри Поттера. «Ну что же», — сам себе под нос сказал директор, скидывая длинную мантию-халат. Под ней Альбус Дамблдор был одет в белую рубашку с фамильным гербом на сердце, высокие кожаные ездовые сапоги и черные брюки. Давно я не стучал косточками. Максимальная сложность – снять все ограничения безопасности. 3, 2, начали. Троица деревянных бойцов в тот же момент провалилась под пол, а директор уклонился от трех мощнейших проклятий, вылетевших из только что пустых частей зала, шаговой аппарацией. Глава 29. Поттер Мэннер, рекомендую включить на фоне для настроения. В Хириис мы минт бы йоур мови саундтрацк, хттпс www.youtube.com/watch-vdxc5uinuif. Косая аллея в канун Рождества приобрела еще более волшебный и чудаковатый вид, чем обычно. Покосившиеся домики покрылись снегом, старые окна в деревянных рамах раскрасили синим, а каждая лавочка старалась перещеголять соседей новогодними украшениями. Сотни волшебников с семьями бродили от витрины к витрине, рассматривая выставленные товары и закупаясь подарками. То тут, то там взрывались фейерверки или загорались бенгальские огни, новогодние ели иногда оживали, стряхивая с ветвей тяжелый снег, продолжающий падать на декабрьский Лондон. Я вышел из камина недалеко от выхода через вокзал Ватерлоо. Мне скоро предстоит покинуть косой именно через этот выход. Не хотелось идти в бар «Дырявый котел» и сразу попасть на Лестер-сквер, от которого до моей квартиры на улице Генриха на втором этаже 19-го дома рукой подать. Я собирался выйти на другом берегу и пройти через весь викторианский центр, через мост Хангерфорд, красивейшее сооружение, к которому, если мне не изменяет память, через десяток лет достроит несуразные пешеходные конструкты. А сейчас я направлялся прямо в сторону белого как снег, немного кривого дома с колоннами. Пора забрать хранящиеся в банке Гринготтс ключи от моего будущего убежища в Шотландии. Итак, гоблины, зачем мне вообще нужно в банк? Ну, для начала стоит заметить, что гоблины это просто банкиры, которым волшебники доверяют, спасибо старым соглашениям и клятвам, которые должен давать каждый банкир. Почему я иду за своим имуществом в банк? Тут все просто, так как я был еще младенцем, когда стал сиротой, ключи от жилья, всякие полезные вещи и другое имущество было помещено в хранилище, конкретно в мое личное и в сейфы семьи. Так что сегодня мне предстояло просто забрать артефакты, открывающие доступ в дома и работающие как порталы. Было бы еще хорошо посмотреть, как там что с ремонтом и во сколько мне это обойдется. По этому вопросу я перед отъездом перекинулся парой слов с профессором Слизнартом. У него, конечно же, есть знакомые, с которым он пообещал меня свести. Второй вопрос, интересующий меня, это наличие в старом особняке библиотеки. В Хогвартсе я долго наблюдал за работой нашего книжного шкафа в гостиной. Удивительное действо, книги можно брать из школьного книжного склада напрямую, при этом не покидая гостиной. Работает этот предмет волшебного интерьера посредством считывания мыслей. Я загадывал книгу, и если такая есть, то мне выдавало ее в руки. Поспрашивал у учеников и выяснил, что так может работать и домашняя библиотека, если тебе дадут к ней доступ. Покупается специальная сумка, работающая как портал для книг. Очень удобно, если хочется что-то почитать в дороге, а тащить бумагу на горбу в лом. В общем, я ухватился за идею сделать себе такую. А если от домашнего книгохранилища ничего не осталось, то не беда, начну уже сейчас набирать новые. Благо магловские книги в волшебном мире продаются чуть ли не на развизокнуты, да и волшебные не сильно ушли вперед в цене. А покупать что-то сложное и редкое мне еще рано, сборника бытовых чар и справочников по всем предметам школы на первое время хватит. С такими мыслями я пришел к гоблинам, и за короткую беседу мне на руки выдали безразмерный браслет-портал, и он же ключ от Мэнора. К нему в комплекте обычный железный ключ от квартиры в городе, а за доступом к французскому имуществу отправили во французские органы власти. С контактами службы по ремонту тоже облом, гоблин посмеялся, но сказал, что это банк, а не базар, тут таким не занимаются. За книжной сумкой порекомендовали идти куда-нибудь, где делают сумки, и не отвлекать от работы. В прошлый раз они были дружелюбнее, ну да ладно. Постоял я посреди косого, подумал о том о сем, да и перенесся порталом к себе в особняк. Как оказалось, зеленые маленькие уродцы сильно преувеличили в прошлую нашу встречу проблемы особняка. От сада и правда остались только руины, но и это решаемая проблема. Может быть, летом сам займусь восстановлением, работы на неделю, не более. Спасибо тете Петунье и ее любви к декоративным растениям, я отлично знаю, что с ними нужно делать. Зайдя на территорию поместья и обойдя большой дом, окруженный каменной оградой с маленькими фигурками на столбах, я застыл, не находя слов. Уж не знаю, откуда в Шотландии такие горы, но, кажется, я попал в швейцарские Альпы. Предо мной раскинулся вид на заснеженную долину, отвесные скалы и ледяные шапки. Сам Мэнор будто парил над всем этим, иногда пропадая в облаках, освещенный утренним солнцем и укутанный декабрьским снегом. Особняк чем-то напоминал замок Тинтисфилд, разве что был несколько меньше и располагался на выступе над 100-метровым обрывом. За домом виднелась замерзшая речка, вытекающая, судя по всему, водопадом где-то под домом. Чуть поодаль начинался хвойный лес, также покрытый снегом. Постояв пару минут на свежем ветре, я вернулся к главным вратам дома замка и прислонил к замочной скважине ключ. То, что меня пустило на территорию, уже было показателем работоспособности древнего артефакта. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Войдя внутрь, я наступил на толстый слой пыли. Темнота, разбавленная светом из приоткрытой двери, наполняла древнее поместье. В какой-то момент у меня промелькнула мысль, что это плохая идея заходить в дом волшебников, стоявший пустым долгие десятилетия, без специального оснащения, ну или как минимум знания, что мне вообще делать, даже несмотря на то, что это мой дом. Но мысль убежала, не дав себя понять, так что я аккуратно вошел внутрь. На палочке загорелся люмос, и я смог рассмотреть внутреннее убранство, отдаленно похожий на Лестриндж Мэнор, хотя у меня явно домик поновее, да и поскромнее. Красивая лестница уходила на второй этаж. Направо, налево и под лестницей были другие двери. Единственная открытая была справа, туда я и направился. Аккуратно осматриваясь, я протиснулся в створки, оставляя на полу следы подтаявшего снега. Оказался я в большой столовой. Посреди зала стоял длинный стол на примерно 30 персон. Вокруг стояли стулья, одинаковые и резные. На столе расположились давно засохшие букеты, а стены зала украшали картины. Как ни странно, портретов я тут не обнаружил, ни в прихожей, ни тут. Обойдя стол по кругу, я наткнулся на еще три двери, одна вела на кухню, одна куда-то вниз и одна оставалась запертой. Взламывать ее у меня пока что желания не было, для начала пойду проверю более привлекательные комнаты. Путь налево привел меня в помещение, судя по всему, бывшее залом для приемов. Просто зал, с каминами, зеркалами, пейзажами во всю стену и большими окнами в пол. От него можно было пройти на крытую веранду и насладиться прекрасным видом. Если пройти дальше, то попадешь в подобие гостиной. Вероятно, ее можно использовать вместе с залом для приема гостей. Из гостиной дальше вел коридор, заканчивающийся лестницей. В коридоре располагались входы в гостевые спальни, оснащенные одинаковыми кроватями с балдахинами, столами, шкафами и книжными полками. В шторах я часто встречал маленьких животных под названием пикси. Их придется вытравливать. Идти наверх я пока не решился, мало ли, что меня там будет ждать. Чем выше в дом, тем толще партизаны, а в моем случае всякая нечисть. Оставлю это дело на потом. Вернувшись ко входу в дом, я прошел в проход под лестницей. Длинный коридор уходил в темноту, но меня это не смутило, и я решил исследовать его от начала и до конца. Первой дверью оказалась библиотека. Большой зал в два этажа уходил так далеко, что даже усиленный люмосцелем не добил до дальней стены. И все это место было заставлено книгами, причем в два этажа и внутри стеллажей они стояли вторым рядом. Сокровище? Нет, настоящий клад. Но рассказывать о нем я никому пока что не буду. Второй дверью после библиотеки была ванна. Хотя нет, это был небольшой бассейн, в который выходили многочисленные трубы и краны. Что это все такое, я понятия не имел. Ванна есть ванна, потом разберусь. За ванной шел санузел, а за ним одна запертая дверь. Судя по надписи с именем Флемонта Поттера, это был когда-то его кабинет. А вот дальше со мной сыграла злую шутку моя глупость. Войдя в пятую и последнюю дверь, я сразу заметил стоящего ко мне спиной человека. Высокий парень с черными волосами в простой кожаной куртке медленно поворачивался ко мне, и как только я опознал профиль лица, то сразу пришло узнавание. Это был я, но я другой, живший до Гарри Поттера, я до смерти. Ужасающая улыбка застыла на моем лице, а пустые глаза точно уставились прямо в лицо Гарри Поттера. Я достал руки из кармана, обожженные, со вздувшимися венами и шрамами в виде молний. Улыбка стала только шире, показывая прогнившие зубы, а затем я стал медленно распадаться. Щеки провалились внутрь, показывая нестройные ряды желтых зубов, из глаз стали выползать насекомые, а по пальцам заиграли электрические разряды. «Экспульса!» – заорал я, неосознанно создавая заклинание такой силы, что Бобгард разорвало на мелкие ошметки. Несмотря куда, я понесся вон из дома. Тримор в руках чуть не выбивал палочку, люмос на которой давно пропал. Выбежав из особняка, я с силой захлопнул дверь и сполз спиной по черному дереву. Кошмар прошлой жизни еще полчаса мучил меня, пока я, немного обуздав эмоции, не побрел к выходу с территории. Как и в Хогвартсе, у меня на территории плохо работали все средства перемещения. Не хочется порталом дырявить и без того старенькую защиту. Немного передохнув и приведя нервы в порядок, мне захотелось чуть пройтись, и я побрел по дороге от особняка в сторону еловой рощи. Дорога, утоптанная и укатанная, со следами лошадиных копыт, петляла в лесу, постепенно спускаясь вниз. Иногда попадались вязанки дров, иногда другие следы пребывания человека. Спустя пару километров я вышел к домам. Небольшая, всего домов 80, деревушка, видневшаяся с террасы особняка, предстала передо мной. Я бы мог еще долго бродить по зиме, поддаваясь приятной меланхолии, но остатки пережитого страха и некоторые мысли, которые стоит проверить, заставили меня переместиться порталом в косой переулок. Рождественский настрой толпы волшебников в портальной комнате сразу снял часть груза. Вокруг все казалось сюрреалистичным, будто я попал из реального мира в какую-то игру разума или галлюцинацию. Будто я сам пришел за собой, чтобы выдернуть назад в реальность. Но новогодняя музыка и разразившийся посреди переулка волшебный салют отвлекли меня. Побродив в своих мыслях еще с полчаса, я наконец совсем отошел, и рациональная часть моего сознания подкинула мысль, что виновата во всем только моя память, и ничего меня нынешнего с прошлой жизнью не связывает. Бобгард и это вообще существа странные. Когда я читал про них в одной из книг в Хогвартсе, мне было искренне непонятно, как это нечто может считывать страхи, причем при этом игнорируя все ментальные щиты, окклюменцию и даже артефакты. Тогда мне пришла мысль, что Бобгард на самом деле не показывает страхи, а всего лишь предполагает, что может быть самым большим страхом человека. Например, подсунуть заботливой матери картину ее мертвой семьи или влюбленному человеку то, как предмет его обожания выражает чувства кому-то другому. И только знание, что Бобгард показывает самые глубокие страхи, доводит до разума волшебника, что он и правда боится показанного. С этим вопросом я отправился сначала по совету гоблинов, хоть и издевательскому, но я ничего придумать лучше не смог, в магазин-ателье по изготовлению чемоданов, сумок и остального подобного. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» — с улыбкой спросила меня милого вида девушка, на вид лет 15, не больше. «Здравствуйте, я ищу сумки для книг, связанные с домашней библиотекой», — ответил я, засматриваясь на продавщицу. Что-то в ней казалось мне знакомым и оттого, хотя внешне она выглядела как идеальная невеста из детских сказок. Красивое воздушное платье, свободно лежащие русые волосы, большие голубые глаза. «А мы с вами не знакомы?» — посмотрев на меня, она рассмеялась. «Я меньше недели назад училась с тобой на одном факультете, Гарри Поттер. А, прости, я так и не запомнил даже всех однокурсников». «Хм», — девушка посмотрела на меня оценивающим взглядом. «Оно тебе и не надо, близкий друг детей самых влиятельных людей в стране, отличник учебы, сразу 3 высших оценки на экзаменах. Еще пару лет и половина школы будет пытаться тебя охмурить, Гарри Поттер, а остальная попытается сменить твою ориентацию и добиться того же результата». «Спасибо, конечно, но я это и сам понимаю, я почти что помолвлен», — ответил я, чуть привирая, — «слух может разойдется, мне потом только легче жить будет». «Ясно, поздравляю тебя», — ответила девушка и протянула мне большую мешкообразную сумку через плечо. «Попробуй эту, удобно?» «Да, вроде ничего. А в ней можно хранить что-то кроме книг?» «Нет». «Ясно». Несколько неловкая пауза у нас вышла, я сделал вид, что рассматриваю изделие, а девушка продолжала сверлить меня заинтересованным взглядом. «А как ей пользоваться?» «Для начала, сумка работает только с библиотекой твоей семьи. Защитные системы Мэннеров других семей не пропустят твоего вмешательства. Для привязки тебе нужно капнуть кровью вот на этот шов. Потом отправляешься домой и берешь любую книгу из дома и кладешь ее внутрь. На этом, собственно, и все. Книга появится на полке, а из сумки пропадет. Призывать так же, как и со шкафами у нас в гостиной. Я знаю, ты ими пользоваться умеешь». «Понял, спасибо. Сколько с меня?» 15 галеонов», — ответила Гриффиндорка и пригласила на кассу. «Скажи, а как тебя зовут?» «Анна Булстроуд, старшая сестра Мелисенты, твой однокурсницы», — представилась девушка. На младшую сестру она не похожа от слова совсем. «Рад познакомиться», — ответил я и все же спросил: «А что ты не сдала?» «Трансфигурацию и Малифику», — пожала плечами Анна. «Мне всегда было сложно колдовать, я больше люблю руны, растения и животных, но одного превосходно недостаточно, чтобы оставаться учиться дальше. Родители рады, что я закончила 5,5 курсов, это даже больше, чем многие графы и герцоги». Мы с Анной еще немного пообщались, перетерли пару косточек общим знакомым, я послушал слухи про старших членов семей моих знакомых, что-то по мелочи рассказал сам и остался в целом доволен знакомством. Думаю, что этот магазинчик стоит запомнить. Распрощавшись, я вышел из лавки и свернул сумку аккуратным кульком, убирая в другую сумку. Все равно, пока я не побываю дома еще раз, она мне не понадобится. Теперь пора искать книги, причем те, которые помогут мне убраться в доме и при этом остаться в живых. Для начала я заглянул во Flourish & Blotts, магазин на главной улице, очень дорогой и достаточно бесполезный, черт бы с ним. Заглянул в еще пару магазинов, попроще, чуть подальше от центра. Как и улицы вокруг, хозяева украшали витрины, книжные полки, прилавки и другие части магазина в рождественские гирлянды, развешивали растения, шарики и даже иногда выставляли елки. Тут я взял сразу 3 книги, причем 2 достаточно старые, а одну прошлогоднюю, и все по бытовой магии. Надо выметать из дома горы пыли, выводить паразитов, очищать пятна и в целом наводить уют. А еще не стоит забывать про сад. К справочникам по заклинаниям добавился справочник по комнатным, декоративным и садовым растениям и цветам. Что там растет у древнего и богатого рода в саду, я узнавать самостоятельно не хочу. Помимо книг, полезных мне сейчас для уборки, я взял еще и 2 работы по темным существам. Из всего бестиария меня интересовали Бобгард и все, что о них известно. То, что сущность в этом мире смогла понять, что я тут чужой, не может остаться без самого подробного расследования. Закупившись, я решил, что с меня на сегодня хватит и пора возвращаться, Но не тут-то было. Уже в паре десятков метров от камина, меня окликнул знакомый голос. «Мистер Поттер». Повернувшись на голос, я увидел четырех людей, наблюдающих за мной. Дафна, Астория, Криста и Эдмур Гринграссы в полном составе рассматривали мое напряженно думающее лицо. Глава 30. Рождество. «Мистер Поттер», обратился ко мне отец семейства. «Кажется, нас в прошлый раз не представили». «Эдмур Гринграсс». Я пожал протянутую руку, превозмогая себя от нарочито крепкой хватки герцога и не кривя лицо. «Рад с вам наконец познакомиться», — ответил я. «И нет, я вообще не рад сейчас с ним знакомиться. Вы спешите, не хотите составить нам компанию в этот чудесный день? С удовольствием, мне необходимо вернуться в школу к 7, у меня в запасе еще добрых 3 часа», — ответил я. «Отлично, мы собирались пообедать в Бельведер». Гринграсс смахнул рукой куда-то в сторону центра Косова. «А Присвоус, сэр», — ответил я. «Теперь уже 5 человек отправились от портальной комнаты к главной площади. Вообще, если говорить откровенно, то Косой переулок был вовсе не переулком и даже не аллеей. Это скорее целый квартал в магическом городе. Соседствует ему квартал за Гринготтсом, в котором расположили сотни офисов и конторок. Между Косым и деловым районами протянулся вдоль лютного переулка одноименный преступный квартал. Преступным он, правда, становился только в самых отдаленных частях и далеко не на главной улице. Все-таки, банкиры и владельцы дорогих заведений в центре волшебного Лондона не будут рады соседствовать с откровенным криминалом. Знаменитый магазин артефактов Горбиной Беркис стоял как раз прямо около площади и ничем особо темным не выделялся. Просто лавка старьевщика, в которой богатеи могли найти что-то интересное и старое. Такое заведение будет скорее интересно коллекционеру, чем темному магу. На том же лютном переулке были и другие интересные заведения, например, тут были здания филиалов большинства гильдий, от зельеваров и артефакторов, и до охотников на чудовищ и наемных убийц. Между старинными, невероятно защищенными особняками, пригрелись книжные лавки и ювелирные салоны. Никто не полезет грабить бижутерию, когда твои соседи это профессиональные убийцы и мастера боевой магии. Деловой район и в Африке деловой, кроме офисов и кучи недорогих кафешек, куда ходили обедать работники пера и справочника законов, найти что-то интересное там было совершенно невозможно. Разве что, были там пару филиалов других банков и ростовщики. Все-таки, Гринготтс не единственный в мире. Была там еще и улица с офисами издательств и типографиями, но для простого обывателя он будет отличаться от любой другой улицы в мире только вывесками знакомых газет. Ну и напоследок стоит описать сам центр города. Именно эту часть, променад от бара «Дырявый котел», куда нормальная публика старалась лишний раз не заходить, сразу уходя в портальную комнату в бок и до центральной площади с Фортескью, Тилфит и Таттинг, Флориши Ботс и другими магазинами, цены в которых могли бы порвать неосторожного случайного покупателя, а не просто укусить. Тут же нашелся и искомый нами ресторан «Бельведер». Ах да, если вы вдруг попадете на главную площадь зимой, когда и шикарные магазины, и лавки старьевщиков, и конторы ростовщиков, и даже здания гильдии украшают новогоднее оформление, а все крыши одинаково плотно покрыты снегом, то различить, чем отличаются от себя кварталы, будет невероятно сложно. Итак, от единственного места, где сотни лет назад было создано поле, защищающее магов от расщепа при аппарации и не дающее магам появиться друг в друге после использования портала, неторопливо шли вглубь. То и дело я ловил на себе взгляды, кажется, вообще всех вокруг. Но прохожие меня волновали мало, больше проблем могла вызвать моя компания. Герцог Гринграсс, после того, как внимательно рассмотрел меня при встрече, обернулся лишь пару раз, и от взгляда его хотелось куда-нибудь исчезнуть. Криста, как и Дафна, посматривали с интересом, а вот вид Астории несколько сбивал с толку. Девочка шла с гордо поднятой головой и торжеством в глазах, заставляя всю семью хмуриться и отводить глаза. Более того, она ни на шаг от меня не отходила, постоянно держась рядом на пол корпуса позади. Может быть, я идиот, может, второй раз за день захотелось адреналина, но как только мы прошли 2-3 шага, я последовал примеру старшего Гринграсса и предложил Астории руку. Два удивленно напряженных лица никак не прокомментировали моей выходки, а вот Дафна мелко засмеялась, поглядывая на сестру. Если честно, меня эти игры в гляделки и наигранные морды уже порядком бесит, думал я, помогая даме снять шубку и передавая ее дворецкому в ресторане. Нас сразу провели в шикарный зал на втором этаже и предоставили столик с видом на город. Из окна, выходящего прямо на площадь, было видно украшенную ель, стоящую прямо посередине. Навевает мысли на путешествие в Нью-Йорк, посмотреть на Рокфеллеровскую ель. Не каждому выпадает шанс попасть в 90-е и возможность посмотреть мир. Давно не было такого снегопада в канун Рождества. Начал традиционную беседу о погоде Эдмур, после того, как мы сделали заказы. «В Магловском Лондоне все еще хуже», — ответил я. «Говорят, для них редкость, если на праздниках выпадает хоть немного снега. Пожалуй, хотя на севере сейчас вполне по-новогоднему». Дав говорила, что школа перед каникулами покрылась не менее чем парой метров снега. «Я вначале не поверила, в наше время такого не было», — вступила в разговор Криста. «Да и сегодня всю ночь падал свежий». Мистер Филч уже отчаялся противостоять стихии и попросил профессоров перед приездом учеников расчистить мост заклинаниями. «Кажется, я видел сегодня колдующего там Хагрида. Вот как, вы остались на каникулы в школе?» – спросил меня Эдмур. «Да, хотя иногда и выбираюсь наружу. Сегодня, например, побывал в старом Мэнере, потрясающий вид на горы, хоть внутри и запустение. На горы, а где конкретно стоит ваш особняк?» Честно сказать, я пока точно не разобрался, но точно в волшебном мире, в Великобритании нет таких гор, я в этом уверен. Да, но есть несколько закрытых волшебных мест, где есть горы. У меня прямо под Мэнором вроде была деревня. Я не рассматривал ее, я был немного не в том состоянии, я начал припоминать прогулку по лесу, хотя и почти не обратил на нее внимания. «Деревня, говоришь, а что такого случилось?» – заинтересовалась Криста. «Встретил дома Бобгарта, какого-то очень сильного, нам попадался в школе разок, но тогда Лита Лестриндж только подскочил от неожиданности, не более. Чем старше Бобгард, тем сильнее его способность. О них мало что известно, так как очень сложно найти настоящую форму. А разве Бобгарта не победит сильный Экклюмент?» – поинтересовался я. «Никакая известная защита разума не работает против них. Поэтому с ними так сложно», — отвечал Эдмур, поглощая запеченную утку с картошкой из печи. Единственный сдвиг в изучении этих существ был пару сотен лет назад, когда какой-то студент Хогвартса, чуть ли не второкурсник, случайно создал заклинание Редикулус и применил его на Бобгарта. Парень все равно погиб, но как способ борьбы чары записали. До того момента этих существ причисляли к высшему классу опасности, но такое простое и действенное заклинание не давало им права сохранить место. Как итог, до сих пор их не причисляли ни к одному из уровней. «Эдмур, когда ты говоришь о своих классификациях и других злобных тварях, ты становишься болтливым как ребенок», — ласково пожурила мужа Криста. Мистер Гринграсс на это только улыбнулся, а я переглянулся с сестрами. Лицо Дафны выражало что-то вроде ехидного предвкушения, а Астория только пожала плечами. Обед продолжался в том же духе, за приятной беседой, еще полчаса. Честно сказать, напряжение, витавшее в воздухе и сковывавшее меня в начале нашей встречи, пропало окончательно. Время от времени я обращал внимание на каверзные вопросы, задаваемые старшими гринграссами. В основном, они касались меня и Дамблдора. Судя по всему, старику не слишком доверяли, хоть и уважали. «Трудно быть богом», пришло в голову название давно позабытой книги, как нельзя подходящее кому-то вроде директора, но озвучивать я этого, конечно же, не стал. Я же, чтобы развеять всякие слухи и домыслы, отвечал честно, рассказал про жизнь у Дурсли, потом про визит в косую и про то, как познакомился с друзьями. Особого внимания на своей тяжкой жизни с кузеном-садистом я не делал, хоть жизнь и не была такой уж ужасной, но прослыть нытиком перед потенциальным зятем было бы просто глупо. Из моего рассказа следовала особая внимательность к деталям, умение быстро принимать решения и как можно быстрее приспосабливаться. Закрепил я все это поговоркой. «Хочешь жить, умей вертеться». Уж не знаю, поверили ли мне, но вроде бы герцог с женой стали расслабленнее. Однако, когда Дафна и Астория отлучились, Эдмур сразу стал куда серьезнее и задал прямой и, несмотря на ожидаемость, загоняющий меня в тупик, вопрос: «Что ты хочешь сделать с моей дочерью?» Криста, хоть больше с любопытством, чем с давлением, тоже притихла и всмотрелась в мое лицо. «КХМ, мы отлично провели время на приеме у мистера Малфоя, однако мы с мисс Асторией все еще мало знакомы и мне сложно говорить о каком-то будущем. Я говорил с леди Блэк, уже спокойнее, судя по всему, «Он меня проверял», — сказал Гринграсс. «Из ее слов, ты просто общался с Тори. Вам обоим по 11, так что инцидент можно просто забыть. Прошу вас с этим не спешить. Мне и правда понравилась компания Астории», — ровным голосом ответил я. Эдмур на секунду показал удивление, но сразу вернул равнодушный вид лицу, а вот брови Криста взметнулись вверх и не собирались возвращаться на место. «Вот как, что же, это мы еще обсудим», — медленно проговорил герцог, наблюдая за приближающимися к столу дочерьми. В том, что они обе поняли, о чем тут шел разговор, я и не сомневался, так что мысленно готовился к шквалу вопросов от старшей по возвращении в школу. К 6 часам я вернулся в замок через камин директора, вернее, я назвал адрес кабинет директора Хогвартса, как мне и сказал Дамблдор, но в итоге оказался у себя в гостиной, распугав сидящих вокруг огня студентов. До рождественского ужина оставалось еще пару часов, так что я занялся любимым делом, после чтения, конечно, пошел бродить по замку. Благо, в каникулы мне никто не мог помешать заниматься этим благородным занятием почтенных интровертов, кроме пары десятков призраков и примерно равного количества преподавателей. На самом деле, у меня была определенная цель, я уже почти полгода пытаюсь найти выручай комнату. То, что она есть, известно много кому, легенды ходят по школе, как и про комнату Салазара Слизерина. Вот только нужный туалет и нужный кран я обнаружил еще в сентябре, змейка была, сам кусок сантехники не работал. Открывать я ее, конечно, не стал, хоть я и попаданец, но все же не уверен, что так легко смогу втереться в доверие Василиску, как некоторые КХМ вымышленные персонажи. А вот с выручай комнатой и правда напряг получился. Сколько я не пытался расспросить про нее и у ровесников, и у старших, никто ничего не знал. А если и знал, то не скажет. Так что приходится прочесывать коридор один за другим. Ну, хоть буду знать больше о замке. Вот, недавно, встретился со всеми служащими, пообщался, помог оттащить какие-то стулья, за что меня наградили чашкой хорошего кофе. И да, оказывается, в огромном замке помимо преподавателей и директора есть еще и другие люди. И это не надсмотрщик Сквиб, хотя он тут тоже есть. Среди персонала был человек, поддерживающий чары замка, в том числе отопление, ремонт всякого разного, уборку и работу домовиков на кухне. За всем этим следит сам замок, а человек только чинит, если что-то где-то ломается. Встретил еще ответственного за поля, не теплицы Спраут, в которых ничего полезного в повседневной жизни, а если точнее, еды, почти нет, а поля и несколько крытых павильонов со всякими культурами. Попасть в них можно только через дверь внутри самого замка, эдакий скрытый карман пространства, и это при том, что мы и так не пойми где находимся. В общем, вся эта ферма кормит целый замок, и работают на ней эльфы, а человек смотрит. Еще были двое разнорабочих, занимающихся когда чем. Иногда меблировка нового кабинета, иногда что-то построить или наоборот снести. Иногда помощь Хагриду в лесу, а может когда-то кому-то из профессоров. Кстати о Хагриде. Помимо банальной слежки за лесом, он все же лесник, великан этот лес еще и планомерно вырубал, чтобы топить котлы под кухней. Посетил я как-то раз большую лесопилку в километре вглубь. Интересное место, все автоматизировано магией, а Хагрид только поправляет палочкой. Почему этим занимается лесничий, а не, например, эльфы? Думаю, тут дело в его месте жительства, буквально прямо в лесу, и в чудовищной физической силе. При росте в 2,5 метра, он может поднять целое дерево на плечо и закинуть на полотно циркулярной пилы. Не знаю, как там эльфы, но люди такого не смогут совершенно точно. Вот так на самом деле существовал замок, вернее, его малая часть. На вопрос, сколько взрослых вообще есть в стенах Альма-Матери, ответа не было. Кто-то сказал 30, кто-то удвоил, а Филч вообще подумал и выдал, что чуть за 100. Рождественский ужин прошел в теплой, домашней обстановке. Профессора общались, шутили и кто-то даже пел песни. Под потолком летали сани с Сантой, посыпая учеников декоративными маленькими подарочками. Все украшения замка будто ожили, переливаясь самыми причудливыми цветами и посыпая пол теплым снегом. Рацион на столе тоже сильно изменился. Остались и некоторые обычные блюда, вроде разных сортов мяса и всяких булочек, но также появились и рождественские закуски, а за ними и главные блюда. Главные места заняли 2 птицы и 1 млекопитающее. Индейка, утка и запеченный поросенок расположились как на столе преподавателей, так и у учеников. украшенные овощами и фруктами, куски мяса отрезались сидящими рядом студентами и преподавателями и перекочевали в тарелки остальных. Профессор Снейп, около которого появился сочный поросенок с корочкой, показывал мастерство владения ножом и быстрыми движениями отрезал заказываемые части коллегам. К мясу шли самые разнообразные гарниры, начиная с простой картошки, риса, брюссельской капусты и клюквы, и заканчивая чем-то волшебным, чего я раньше не пробовал. После тостов за успешное окончание учебного года, здоровье, успехов и счастья в личной жизни, следовали обычные разговоры обо всем подряд. За ужином был накрыт чай с выпечкой и сладостями. Кто-то достал карты, а я решил сыграть в шахматы с шестикурсником со Слизерина. Под одобрительные комментарии профессоров Флитвика и МакГонагалл двое студентов превратили салфетки в рыцарей, вооружили их десертными вилочками и заставили сражаться. Комендантский час в рождественскую ночь был отменен, а завтра не было занятий, так что большая часть учеников, да и я в том числе, остались в зале. Еда пропала окончательно, но остались напитки, небольшой перечень закусок и слабый алкоголь. Профессора разошлись, а кто-то из старшекурсников притащил граммофон. Заиграла легкая музыка, и парни стали приглашать девушек танцевать. Старосты взмахнули палочки, и пустующие столы разъехались к стенам, а в воздухе появились музыкальные инструменты, дополняющие мотивчик из старинного проигрывателя. Танцы, подкрепляемые развлечениями, придумываемыми то тут, то там, протянулись до полуночи, когда профессор Флитвик пригласил всех во двор. Ровно в полночь ударил колокол, и небо озарилось огнем. Ракеты фейерверков взлетели под дружный выдох всех собравшихся. Поочередно вспыхивали яркие шары, появлялись и исчезали фигуры, зачарованные животные играли друг с другом, прежде чем исчезнуть и уступить место следующим. Внезапно, прямо из-под главного моста вылетел дракон под 15 метров длинный. Китайский, длинный, с такими же длинными усами, он, искрясь магическими вспышками и освещая весь замок, стал выписывать пируэты, пролетать сквозь кольца и выпускать клубы пламени. Наигравшись, дракон завис в воздухе, смотря прямо на нас, прежде чем взорваться всеми возможными цветами. Утром, в само Рождество, я проснулся ближе к полудню. Завтрак уже кончился, хоть это и не было проблемой в Хогвартсе, ведь в гостиных всегда есть еда. Прямо около изголовья кровати меня встречали подарки от друзей. Накануне днем я оставил то, что хочу отправить с подписанными открытками на том же месте. Домовики в Рождество выполняют роль доставщиков. Сначала лежали свертки от друзей. Драко подарил набалдашник для палочки, чуть ее удлиняющий и принимающий форму, которую захочет владелец. Таким образом, волшебную палочку можно носить как фельдмаршальский посох. Я же отправил ему красивый блокнот с ручной вышивкой, найденный на хэллоуинских каникулах в Лютном. Лита подарила книгу по рунам, в которой более доступным языком объясняются основы и приводится с десяток практических примеров. В ответ девочка получила старинную баночку геля по уходу за волосами. Как средство гигиены подарок не несет никакой ценности, но год выпуска, соответствующий году заключения Наполеона на остров Святой Елены, мне приглянулся. Невилл, зная о моей любви к зельеварению, подарил гербарий, который можно использовать при варке. Красивая упаковка с гербом долгопупсов и немного расширенный комплект. А я отправил ему большой справочник по магловским растениям. Сколько я не искал в библиотеке школы, так и не нашел ничего подробного про флору и фауну неволшебного мира. Так что юному травнику может понравиться. С Дафной, часто замечаемой за чтением художественной литературы, мы обменялись книгами. Я отправил ей сборник рассказов о Шерлоке Холмсе, а она мне одно из первых изданий оригинальных приключений Гилдероя Локхарта. Что бы там ни думали в каноне, это отличная литература. Неважно, насколько правдиво написано, приключения в самых разных частях света читаются на одном дыхании и оставляют неизгладимое впечатление. Эд отправил зачарованный браслет-ловушку. Ловушка, конечно, не для меня, а для любого, кто попробует причинить мне вред. Силой мысли я могу кинуть эту вещицу во врага и начать его душить. Нелетальное оружие, чтобы убить им нужно применить немало сил и долго поддерживать концентрацию, но отвлечь, чтобы успеть вытащить палочку, можно. От меня Эд тоже получил книгу, только другую. Ему перепал экземпляр великого Гэтсби, не мой, коллекционный 27-го года, но тоже хорошее издание на пару лет новее. С остальными было попроще, кому-то сладости отвалил, кому-то перья или другую мелочь. Да и мне приходило что-то подобное. Единственное, кто меня удивил, была Астория. В тонкой коробочке оказался дневник с протеевыми чарами, вещь дорогая и очень редкая. У кого вторая книжка, я догадываюсь. А под связной книжицей маленький томик Ромео и Джульетты. Вот оно как, подумал я и открыл дневник на первой странице. Взяв в руку перо, я задумался, как вообще начать диалог, тем более не вживую, а через книжицу. «Клянусь тебе серебряной луной, что серебрит цветущие деревья», — вывел я аккуратным каллиграфическим почерком. Надпись, написанная черными чернилами, немного засветилась и сменила цвет на темно-зеленый. Хорошо, что я еще в Магловской школе играл в постановке Ромео и до сих пор половину стихов помню наизусть. «Увидимся, друг добрый, с Рождеством», — всплыла надпись чуть ниже моей. «Значит, не хочешь спешить, ну и я пока слишком молод», — сказал я себе под нос и закрыл тетрадку. «Пора бы пойти позавтракать. Для меня литература — это как портал в прошлое, во времена, когда все было более живым и разнообразным. Поэтому и начал писать. Мало кто из авторов фанфиков акцентирует внимание на то, что попаданец перемещается на 30 лет в прошлое, а ведь интересное было время. Одна атмосфера, один дома и подобных фильмов чего стоят. Глава 31. Продолжение учебы. Рождество проходило в приятной компании, с поздравлениями и остальными атрибутами. Добрый дедушка Дамблдор опять куда-то свалил и забил на мое обучение. Ну а я тренировался, каждый день, кстати. Пытался то почувствовать, то увидеть магию, текущую вокруг. Пока что без успеха, если говорить в общем. Хотя, какие-то поползновения все же были. Проблема заключалась в том, что директор ничего мне особо не объяснил. То есть задание звучало примерно: «Напряги то, не знаю что, увидь то, не знаю что». Когда я обратился за чуть более подробной инструкцией, директор только улыбнулся и покачал головой. «Это чувство ты должен развить в себе сам. Это как объяснять слепому как видеть или глухому как слышать, можно соловьем заливаться, а толку ноль. Ну да ладно, но хотя бы рассказать, что я должен в результате увидеть, можно было бы, а то без цели и алгоритма действий получается мартышкин труд. И тут я тебя разочарую, Гарри. Никто не знает, что такое магия на самом деле, так что и чувствовать ее каждый будет по-своему. Это как слышать речь, никто не понимает, почему для нашего мозга колебания воздуха складываются в слова. Тут все точно так же. В общем, грусть и печаль охватывает сердце мое, но я не унываю. Рождество, проведенное с другими студентами в снегу, затем поход к Хагриду, потом поход с Хагридом по опушке леса посмотреть на единорогов, затем обед и отдых в библиотеке, ужин и посиделки за шахматами в гостиной слились в один приятный поток, да и в целом каникулы превратились в интересную, но все же рутину. Почти каждый день я наведывался в особняк, постепенно разбирая старые завалы. Нашел добрый десяток заваленных старой мебелью, коробками и тюками комнат. Что тут происходило до запустения, остается только гадать. Но, кажется, хозяева планировали большой переезд, очень уж многое запаковано так, будто это собирались подхватить подмышку и унести. Дамблдор возобновил тренировки с 26 числа, больше посвящая издевательствам над моим телом посредством накладывая самой различной гадости руками манекенов. Заклинания он со мной за редким исключением не учил, скинул это на книги и практику с друзьями, разве что показал принцип перемещения на короткие расстояния. Вот только строго-настрого запретил пользоваться этим способом без него, под страхом прекращения обучения. Ну и я не дурак, после пары показанных картинок с расщеплением, мне и самому не хочется пробовать. Полторы недели пролетели незаметно, и вот, 5 января уже 92 года, я сидел за факультетским столом и ждал прибытия сокурсников. Экспресс прибывает на станцию Хаксмит в примерно 10 вечера, так что к половине 11 студенты уже должны быть в зале. Приближение многотысячной толпы я услышал заранее. Первыми вошли выпускники, вслед за ними шестые курсы и так далее. «Гарри!» — раздался позади радостный визг, пока я наблюдал за столом Слизерина. Обернувшись, я встретился лицом к лицу с Литой, внимательно меня рассматривающей с расстояния в сантиметров 5. Хмурящаяся девочка, оказавшаяся внезапно так близко, меня несколько смутила и обезоружила. «С Новым годом!» — хлопнул меня по спине этой сел рядом. От удара я еще ближе качнулся к внимательным глазам, наконец отпугнул Лестриндж от себя. «И вам добрый вечер, добро пожаловать в Хогвартс», — поприветствовал я. «Как каникулы провели?» «Да ничего особенного, еле, пили, спали, дрались, все как всегда. Прям дрались, удивился я. Хм, самодовольно ответила мне Лестринкши, гордо вздернула нос. Только сейчас я заметил, что у нее до крови разбита губа. Кажется, меня ждет длинная и интересная история, ухмыльнулся я. Только расскажет ее тебе твоя книжка, отрезала Лита. Я только вопросительно уставился на подругу, иногда хлопая глазами. Ты о чем? Не придуряйся, Даф вытащила на Рождество с собой сестру. Мне показалось, или я только что услышал что-то вроде обиды в ее голосе, или это был огонек ревности. У тебя рана от силы двухдневная, причем тут Рождество? Отрезал я. Ответом мне была только отвернутая в сторону голова и обиженное выражение. Ладно, спрошу потом у Гринграсс, мы с ней уже два листа исписали за каникулы. И о Лите я ничего не знал. Дамблдор объявил начало ужина, а перед этим пожелал успехов в новом полугодии и предупредил, что теперь некоторые проступки будут караться серьезнее. Среди них были в основном шатания по ночам по замку и использование личных порталов. За последние, если конечно не было угрозы для жизни и здоровья, теперь будут исключать. «Ты идиот, Гарри Поттер, круглый идиот!» — кричало мне черноволосое кудрявое недоразумение, стуча по плечу свернутой тетрадью. «Как ты вообще мог такое сказать? Наверное, стоит захватить в этом моменте события, предшествующие этой вспышке агрессии. Хоть я и хотел поначалу просто забыть про спектакль с обидами, который устроила на пиру Лита, но любопытство взяло верх, и я стал расспрашивать Асторию. Ну а та просто взяла и рассказала веселую историю, произошедшую на каникулах. Если говорить коротко, то Астория просто не отвечала на вопрос, что она подарила мне, пожимая плечами. А так как обе Гринграсс на все каникулы были отправлены погостить к Блэкам, ибо родители их уезжали куда-то по работе, обычная скрытность переросла сначала в попытки миром узнать про подарок, потом не совсем миром, а в итоге вылилась в драку. Причем Лита, Драко и Крэб с Гейлом выступили на стороне интересующихся, а за сестру вступилась Дафна, и вместе с ней Эд. Хотя Блэк скорее выступил против Литы, но это не так важно. Магловское размахивание кулаками, хватание за волосы и визг был прерван Вальпургой, отправившей всех детей в тренировочный зал, где они и выпустили пар. Только вот Лестрингш отказалась лечить ранку, решила меня ей пристыдить. Ну а я и бросил, выслушав всю эту историю. Мне кажется, или ты ревнуешь, в ответ на меня набросились и стали избивать всем, что попадается под руку. Хорошо, что Эд выхватил из-под горячей руки толстый том по трансфигурации. Ну а как иначе объяснить, что ты готова драться с подругой из-за книжки? Ты же не Грейнджер, оправдывался я. Мне было просто интересно. Кстати, Гринграсс тоже так сказала, добавил Блэк, которая, обе, пожал плечами друг и спросил, а что там в итоге с Дамблдором и его спиритическими сеансами медитации? Так, ну во-первых, вы оба в замке держите язык за зубами. Не знаю как, но Дамблдор прознал и шутку про орден жареной курицы, и про доброго дедушку. В общем, тут походу везде уши. Как это? Узнал, испугалась Лита. Все в порядке, он просто посмеялся, но на всякий случай говорю. Вот, а про медитации эти его, я пока что-то вообще ничего не понимаю. Давай подробнее рассказывай, что там делать надо. Так в том-то и дело. После краткого пересказа событий дней минувших, мы принялись вместе думать. Предварительно, я конечно же узнал у директора о статусе секретности наших тренировок и информации, которую он мне поставляет. Получив добро на распространение, я решил поделиться проблемой с Литой и Эдом. Еще можно было бы подключить Невилла и Фей, но первый с утра пропадает в теплицах, а вторая засела с Парватией, посетившей нас Гермионой за составление гороскопа. Кстати, интересная штука, эти волшебные гороскопы. Если у маглов это способ предсказать будущее и остальное эзотерический бред, то вот волшебники используют его для определения активности духов и привидений. Зачем это трем первокурсницам? Кто бы знал, но все равно интересно. То есть ты можешь чувствовать, как магия поступает в палочку, если ты зажигаешь люмос, а Дамблдор хочет, если упростить, чтобы ты видел, как течет магия к чужому люмосу. Вроде того, только вот я за пределы тела выйти не могу. Странно, я даже не слышал о подобной технике, пытавшийся до этого что-то вспомнить, сказал Эд. И я тоже, надо спросить у старших, может они знают. А если нет, то пусть идут к Лавгудам, бросил я, и на меня вопросительно посмотрели четыре глаза. Что, Пандора же работает в отделе тайн, Кто, если не она, знает про течение магии? Вот это вот все. Да, это имеет смысл. Но что, если Дамблдор хотел, чтобы ты сам догадался? Я у него спрашивал, он ответил, что я сам могу решать, кому рассказывать, а кому нет. Ясно, напишу завтра с почтой, сказала Лита и протянула мне свиток. Давай сюда трансфигурацию, проверю. Эд, глядя на подругу, многозначительно хмыкнул. Общепринятый факт, что в нашей компании у Маккошки он лучший, а ты только палочкой размахивать умеешь, на бумаге два слова связать не можешь. Друг только махнул рукой и притянул к себе шахматы. Так, это что сейчас было? Вырвалось у меня и у Литы одновременно. Блэк только пожал плечами и стал расставлять фигуры. Невербальная акция, это круто, очень круто. Только вот они еще не знают, что меня Дамблдор заставил выучить невербальное экспульса. Получается, конечно, не всегда, но дело практики. Да и пока не узнают, пусть будет козырем в рукаве, на всякий случай. Учеба началась размеренно и спокойно, новогоднее настроение все еще витало в воздухе, но постепенно стало пропадать, так же как пропадали украшения. Наша гриффиндорская группа учеников сократилась, из 240 выбыло 16. Кстати, больше всех в школе. У слизеринцев провалился только один, у когтеврана двое, а у пуффиндуя 12. Да и не мудрено, нас и барсуков изначально было больше всех, а к седьмому курсу останется примерно поровну. Профессора не жестили, по крайней мере поначалу. Учебный план тоже поменялся. Например, на уроках Малефики мы перестали бездумно отрабатывать заклинания со стеной или в парах, а перешли к боям с деревяшками. Для подавляющего большинства это было сложным и опасным делом. После каждого урока кто-то оказывался в больничном крыле. Для меня, после двух недель почти ежедневных тренировок от директора против трех, четырех, а под конец и пяти куда более сильных и быстрых противников, уроки стали простой физкультурой. Конечно, я особо старался не выделяться, настолько, насколько мне позволяла высшая оценка в первом полугодии. Как мантру перед каждым боем я повторял: «Умеешь считать до 10, считай до 3». Для друзей моих бой тоже оказался плевым делом, но они этого не скрывали, довольно быстро перехватив первенство в успеваемости. Но в целом это и не важно, в аттестат пойдет только итоговая оценка за экзамен, а нормативы, чтобы меня к нему допустили, я сдавал с запасом. Профессор Снейп после каникул пригласил меня в кружок зельеварения, на что я, конечно же, согласился, послав куда подальше все остальные дела. Варились в четверг вечером зелья куда сложнее того, к чему я привык, и меня к ним поначалу не подпускали, да и через пару месяцев тоже. Для начала мне нужно было разделывать для более старших учеников и профессора ингредиенты, носить то, да се, смотреть и учиться. Мытье котлов, благо, на мои плечи не легло, так как в ходе занятия нерадивые ученички могли испортить дорогое оборудование и компоненты. Профессор выбивал из них всю рассеянность часами оттирания этих самых котелков. Остальные предметы изменились для меня не сильно. Немного усложнился материал, стало больше теории и параграфов на дом, но в целом все так же. Некоторые, правда, с первых же дней стали зашиваться и уже к началу апреля получали нервные срывы и истерики. Честно сказать, я и во время учебы в прошлой жизни видел таких и никогда их не понимал. Большая часть материала усваивается, когда ты просто слушаешь преподавателя, делаешь конспект, потом читаешь отведенный под пройденную тему параграф и потом выполняешь по нему задание. Да, это долго, но это просто. А учить все в один день только потому, что перед этим ты учил что-то другое, как по мне, бред. Но я отвлекся еще одним занятием, проходящим раз в две недели, были тренировки у Дамблдора. Все в том же зале, все также вдвоем с деревянными манекенами, желающими всеми силами меня сжить со свету. Помимо отработки заклинания и проверки моих успехов в медитации, директор стал учить меня разным сложным техникам ведения боя. Для начала он показал мне на своем примере, как работает прием, называемый короткой или шаговой аппарацией, с перемещением на большое расстояние, когда ты сам себя закручиваешь и магией направляешь тело сквозь пространство, ничего общего нет. В данном случае скручивается не человек, а сама материя, так что применять такое можно и под антиаппарационным куполом. Получается так, что усилием воли и капелькой магии маг ломает привычную систему координат вокруг себя и вместе, куда он хочет попасть, а затем соединяет две полости. Главное в этот момент не оказаться сразу в двух местах, так как в отличие от обычного расщепа, когда тело просто неправильно собирается уже в точке выхода, в коротком варианте расщеп разорвет тело пополам, а это смерть даже для мага. Еще один способ, который мне нужно освоить прежде, это перемещение при помощи разбора себя на пыль и сбора в нужном месте. Тут нет никакой пространственной магии, просто пересобрался и все. На вопрос, как может человек контролировать сборку собственного тела, когда человека по сути нет и мозга у него нет, Дамблдор ответил: это магия, Гарри, просто магия. Ты живешь в мире, где понятие души не абстрактное религиозное выражение, а вполне себе конкретная и осязаемая вещь. Поцелуй Дементора тебе в свидетели, и спрашиваешь, как человек может существовать без мозга. Более того, наверняка даже сегодня ты видел хотя бы одного призрака, у них не то что мозга, у них вообще тела нет. Объяснение на грани фола, но даже не поспоришь. Получается, что нужен контроль, контроль и еще раз контроль. Для его тренировки меня в добровольно-принудительном порядке отправили учиться трансфигурации. Вот освою хотя бы 4-й-5-й курс, можно будет поговорить и про перемещения всякие. А пока что, посмотрел, как это все делается, позавидовал и марш учиться. На самом деле, Дамблдор объяснил, почему отказывается учить меня пространственной магии. Уроки, а затем и экзамен, например, проходит только у 6-го и 7-го курсов, и то, только у совершеннолетних магов. К тому же, до уроков должен допустить декан, который проверит готовность мага. Делается это потому, что хоть на уроках и есть учителя, которые могут оказать помощь, и летальных случаев не так уж и много, но никто не застрахован от ноги, случайно поменявшейся местами с головой. Что в этом случае произойдет со студентом и так понятно, а у учеников младших, пусть и одаренных, благодаря рассеянному вниманию и подобным вещам, процент смертей поднимется в разы. Я спорить не стал, и просто продолжил заниматься. Нельзя, значит нельзя, я же не самоубийца. Так и проходила моя школьная рутина вплоть до середины апреля, когда на входе в обеденный зал под конец завтрака, я не заметил приинтереснейшую картину, оставившую свой черный след в истории Хогвартса. Глава 32. Черный день. Спускаясь по одной из центральных лестничных шахт, я почувствовал до физической боли знакомое чувство. Как и во время нападения, закончившегося пытками, интуиция засвербила и буквально умоляла меня остановиться и развернуться в другую сторону. Более того, Лита и Эд, с которыми мы вместе шли на обед из кабинета чар, судя по их внезапно изменившимся лицам, тоже что-то почувствовали. Однако, по какой-то неизвестной причине, по глупости или из-за отголосков юношеского максимализма, заверяющего, что ничего не может произойти посреди недели в обед, мы продолжили путь вниз. Уже на входе в зал, нам встретились другие ученики, самые магически одаренные из которых озирались по сторонам и ежились от неестественной весенней прохлады. Тут же плелся, погруженный в себя и, судя по всему, не замечающий ничего необычного, профессор Квиррелл. Дойдя до стола Гриффиндора, мы перекинулись кивками с подошедшими из подземелья слизеринцами и спустившимися из башни когтевранцами, и принялись за еду. Профессоров за столом было как всегда в обед мало, многие предпочитали не обедать вовсе, или проводить это время в более уютном кругу в учительской, чем сидеть на виду у тысяч студентов. Рацион, как и всегда, был богат, но ничем не отличался от себя же в прошлые дни и месяцы учебы. «Ты взяла котел для зелий?» — раздался справа от меня голос Блэка. Вздрогнув, я обернулся к нему. Лита, которой адресовался вопрос, отреагировала так же, и, судя по всему, не поняв или не расслышав слов, уставилась на кузена. «У нас сразу после обеда зельеварение, если не взяла, придется пользоваться школьным», — повторил Эд. «А, да, вроде да», — невнятно ответила девочка и уставилась в полупустую тарелку. Воздух в зале сдавливал и, кажется, хотел вытолкнуть всех учащихся куда подальше. Обычные разговоры, даже за громким столом малого факультета, превратились в редкие шепотки. Кто-то покрылся испариной, у кого-то дергалась рука, палец или непроизвольно дрожала нога. На каждое падение вилки, выпавшей из замерзших пальцев, зал вздрагивал. «Сколько у нас времени до начала урока?» – тихо спросил я. Хотелось как можно скорее оказаться в пропахшем котлами и травами подземелье с приглушенным светом и вредным профессором, чем сидеть тут, в огромном холодном зале с ярко-голубым потолком без единого облачка. «Полчаса, чуть больше», – пожал плечами Эд. «Целых полчаса, пожалуй, стоит уйти с обеда пораньше», – думал я, но мысль так и оборвалась незаконченной, ибо весь свет в зале в одночасье погас. В полной темноте я машинально выхватил палочку и за пару секунд создал многослойный щит. Рефлексы, вбитые Дамблдором, сработали на отлично и, вероятно, только это и помогло мне остаться сегодня в здравом уме. Так же резко, как и пропал, свет вернулся к помещению, однако, вместо кафедры, с которой толкал свои речи директор на пирах, в разрушенный потолок бил луч света, отливая всеми цветами радуги. Он буквально проломил иллюзию, начавшую распадаться на глазах, и перекрытие и вылетел далеко в небеса. Из дымки, стекающей по краям луча, шириной в пару метров, стали вылетать черные тени, сразу посылая цветные лучи во все вокруг. Окна вылетели осколками внутрь, посыпая студентов битым стеклом. Крыша, надломленная в одном месте, стала осыпаться по всей длине, хороня под собой десятки людей. У стола преподавателей, тем временем, завязался бой. Пару десятков взрослых со стороны Хогвартса и добрая дюжина фигур в черных балахонах с масками на лицах.